Глава четвертая. Алия. Еще на подъезде к даче родителей заметила внушительный внедорожник. Предки, видимо, решили не просто семейные посиделки устроить. «Бафаема сына», — захлопала ресничками мышка, восхищенно выглядывая с заднего сиденья. «Да, новенький инфинити цвета мокрый асфальт даже меня впечатлил. Интересно, кто водитель такого зверя? Что-то из всех знакомых отца я на такой машине никого не припоминаю. Неужели решил очередного жениха подсунуть? Когда, интересно, им уже надоест фигней страдать? Ну не выйду я замуж. За кого хочу, не возьмет, а других не надо». Заезжая в открытые ворота и паркуя свою девочку рядом с танком, заметила, что у беседки отец стоит не один. Действительно, рядом с ним, спиной к нам, стоит мужчина. В сердце что-то странно кольнуло, когда пробежала взглядом по фигуре гостя. Слишком знакомой она показалась. Кольнула и исчезла, разливаясь странным предчувствием в груди. «Давай я помогу тебе отстегнуть ремни, зайчик». «Не Катю, я сама», — закапризничала дочь. «Чувствую, вырастет и будет такой же до невозможности самостоятельной, как я». «Ладно, сама так сама, догоняй». Я натянула на руки перчатки, а то ветер сегодня был кусачий, и выскочила из машины. Майя справится с ремнями, это уже не впервой. Приподняв воротник бежевого пальто, я направилась к отцу, который, естественно, меня уже заметил и улыбался. Шаг за шагом, подходя к мужчине в черной кожаной косухе, я все тяжелее передвигаю ноги. В голове начали всплывать яркие картинки прошлого. Маленькие вспышки. Из детства, из юношества и из моего памятного отпуска. И когда в моей голове четко сформировалось понимание того, кто этот гость, я искренне пожалела, что вообще приехала. Он — моя любовь с первого взгляда. Высокий, почти на голову выше меня, с мощным разворотом плеч и идеально ровной осанкой. Спортивная фигура, отлично сочетающаяся с его хищной грациозностью и размеренностью движений. Он завораживал своей уверенностью, еще когда я была ребенком. Сейчас я выросла, но мало что поменялось. От таких, как он, веет опасностью и сексом, как сказала бы моя лучшая подруга. Женщины всегда стелились перед ним пачками, ему даже особых усилий прикладывать не приходилось. Поэтому боюсь представить число девушек, побывавших в его постели. Постоянством он никогда не отличался. Но самое страшное, что и я, дура малолетняя, попала однажды в плен бешеного мужского магнетизма. Однажды. И до сих пор. Расслабленная поза гостя, руки в карманах дорогих брюк и опущенные плечи, говорит о том, что меня он пока не заметил. Фора мне, а вот для него будет шок, когда обернется. Возликовать бы, да не получается. Меня слегка потряхивает. Непонятно, какой можно ожидать от мужчины реакции. Да и теперь у меня есть что скрывать, помимо своей многолетней тихой любви. «Вчера был на объекте, по срокам к декабрю должны открыться». Этот голос с низкими ракочущими нотками, доносившийся до моих ушей, обволакивал и разгонял волны мурашек по коже. Тело до сих пор помнит его тихий шепот, волнующий и до одури проникновенный. «Отлично! Можно кинуть в отдел рекламы идею. Плюшки для снимающих номера и залы на корпоративы», — кивает отец. «Можно попробовать. Вдруг что годное выйдет». Когда до гостя с отцом остается уже пару метров, цокот моих каблучков отчетливо слышен по брусчатке. Папа радостно стучит друга по плечу и басит. «А вот и мои!» — улыбаясь родной улыбкой. «Наконец-то познакомлю вас!» Я с тоской думаю, что он может и не знакомить. Я уже и так знаю, кто этот гость. Последнее мгновение на то, чтобы взять себя в руки и натянуть маску холодной вежливости. Сжимаю ладошки в кулачки и мысленно приказываю сердцу биться ровнее. Как школьница вытягиваю спинку по струнке, замирая в шаге от мужчин. Словно в замедленной съемке, под завывание ветра, гость оборачивается. Его черные, как ночь, волосы выбились из стильной укладки и развиваются на ветру. Руки в прямом смысле начинают чесаться от желания прикоснуться, но я боюсь даже дышать рядом с ним. В тот момент, когда оценивающий тяжелый мужской взгляд пробежал по мне от самых ботинок и сфокусировался глаза в глаза, меня бросило в жар. На его лице изумление. «Не изменился», — промелькнуло в голове. Он такой же, каким я его и запомнила. Мужчина, смотрящий свысока своим глубоким зеленым взглядом. Лоб прорезали мелкие морщины, которые ничуть не портили его красивое лицо с постоянно немного нахмуренными бровями и упрямыми тонкими губами в обрамлении густой щетины. Мужчина замер в полоборота, не моргая, в легком прищуре, словно изучая и, несомненно, вспоминая молоденькую голубоглазую девчонку. Так дерзко воспользовавшуюся моментом и мимолетной симпатией мужчины, гораздо старше ее. Он смотрел на меня пристально, заглядывая в самую душу, выворачивая наизнанку все упорно подавляемые чувства и страхи, улавливая, казалось, мельчайшее движение. Стельмах Артем Валерьевич, собственной персоной. Отец моей дочери, о чем он пока не знает. Мой первый мужчина и, по совместительству, хороший друг отца. И, надо полагать, именно Артем с недавнего времени тот самый новый бизнес-партнер папы. Ну что же, возвращаемся к тому, от чего ушли. Я же говорила, что моя жизнь пестрит красками.